Я достаточно много времени и серьезного внимания уделял вопросу происхождения болезней. Для того, чтобы справиться с заболеванием, нужно знать причины, как оно появилось. Если мы знаем причину, мы можем устранить следствие. Если мы не знаем причину, мы работаем наугад. А работа наугад – это работа с возможными последствиями отрицательными и с сомнительным результатом. Поэтому очень важно разбираться в том, что есть причина болезни. Но, к сожалению, современная медицина на этот вопрос ответить не может. Она все сводит чисто к причинно-следственным связкам, которые исходят от тела. То есть температура, травма, инфекция и так далее. На этом уровне, конечно, мы как-то можем говорить об заболевании. Переохлаждение – заболел. Съел что-то не то – заболел. Инфекция – заболел. Прививки, операции, медикаментозное лечение – вроде бы все нормально. Но если вдуматься, то, что мы называем нетрадиционной медициной, и то, что на самом деле является самой древней медициной, так вот, эта медицина всегда говорила о более глубоких причинах заболевания, чем современная медицина. О том, что причина заболевания лежит в более тонких уровнях нашего бытия. О том, что проблемы с телом – это результат проблем с душой. И в первую очередь на это выходила религия. Дело в том, что часто нетрадиционная медицина, как самая древняя, и религия смыкались своим пониманием, что есть болезнь. Болезнь – это и есть результат проблем с нашей душой. Болезнь – это результат греха, утверждала религия. Если пойти по этому пути, то мы должны разобраться, что есть грех и что, как выглядят результаты греха, как преодолеть грех и можно ли, преодолев грех, преодолеть болезнь. Если мы почитаем Новый Завет, то там сказано, что невыполнение божественных заповедей приводит не только к тяжелым болезням, Бог посылает болезни, но и приводит к несчастьям, проблемам, бесплодию и даже гибели народов и государств. То есть болезнь есть результат неправильного поведения, нарушения божественных заповедей. Об этом четко говорится в Ветхом Завете. В Новом Завете Христос, обращаясь к одному из больных, излеченных им, повторяет то же самое. «Иди и больше не греши, как бы с тобой не было чего-то еще хуже». То есть четко описывается конкретная связь между грехом и последующими болезнями. Значит, для того, чтобы преодолеть болезнь, нужно преодолеть грех. Тогда вопрос, что такое грех? Грех в переводе с греческого языка означает промах. Заблуждение. То есть, когда человек заблуждается, утрачивает правильное направление, то тогда он начинает грешить. В чем правильное направление и в чем неправильное? Правильное направление – это когда человек, осознавая свое единство с Творцом, идет к Нему и ощущает, что смысл Богу, смысл жизни – это единение с Богом, устремление к Богу, уподобление Ему. Об этом говорит Иисус Христос. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». И, в принципе, об этом же говорит и Ветхий Завет, потому что выполнение заповедей, нравственное поведение – это есть изменение характера, это есть в какой-то степени начальные этапы трансформации личности человека. А значит, человек меняется из животного, он становится человеком, он уподобляется божественному своему образу, который был создан изначально Творцом. В Бытии сказано, что Бог вдыхает в человека душу. То есть душа человека изначально, первична, божественно. И поэтому, если мы не заботимся о своей душе, ведем себя безнравственно, то мы начинаем совершать грехи, и затем приходят болезни и несчастья. В том же Ветхом Завете сказано о том, что главный грех – это гордыня. И гордыня – это тяжелейший грех, и он лежит в основе всех грехов. Поэтому, скажем так, первое живое существо, которое совершило грех, это не Адам, это ангел, который впал в грех гордыни, то есть перестал ощущать божественную волю, ее присутствие, и решил, что его воля первична, а божественная воля вторична. То есть вот это сопротивление божественной воле, это ощущение первичности своей воли является сутью дьяволизма. Об этом говорит религия. Что происходит с человеком, когда он совершает грех, лежащий в основе всех других грехов, грех гордыни? У человека появляется ощущение превосходства над другими, у человека появляется ощущение своей полной правоты, у человека появляется чувство первичности своего эго человеческого и вторичности или отсутствия божественной воли. Бог где-то там, наверху, сейчас он не смотрит, я здесь, я делаю. И вот эта первичность нашего человеческого эго, ощущение, что моя воля сначала, а божественная потом где-то, оно и приводит к незаметному перерождению человека, к утрате нравственности. Вспомните, как по легенде согрешил Адам. Как бы он не увидел присутствие божественной воли. И это подтолкнуло его на то, что он пошел по поводу искушения. То есть поклонение человеческому, поклонение человеческой жизни, наслаждением, знанием, удовольствием, забыв о воле Творца, наперекор воле Творца, это, в принципе, и есть то, что является основой греха. Так вот, когда я начал серьезно задумываться о том, что как можно вылечить заболевания различной степени сложности, я пришел к выводу, что невозможно вылечить заболевание, не изменив внутреннее состояние человека, не изменив его чувства, не изменив его мировоззрение, не изменив в какой-то степени его характер и его душу, потому что душа и характер связаны. Когда я видел, что происходит с человеком на тонком плане, каковы последствия, я видел, что есть поступок, который можно классифицировать с точки зрения религии как грех, затем есть деформации полевой структуры, и затем приходит болезнь. То есть наша полевая структура достаточно динамичная, достаточно быстро реагирует и записывает все то, что происходит с нами по жизни. В принципе, об этом сказано в индийской философии, хроника Акаши, о том, что у человека есть как бы эфир всемирный, который записывает все, что происходит. Так вот, у каждого человека есть индивидуальная полевая структура, на которой все записывается. И если человек, скажем так, внутренне неправильно себя ведет, внутренне агрессивен, у него идет деформация полевой структуры, и потом начинаются болезни. Я когда-то мечтал о том, что необходимо создать какую-то машинку, и вот эта машинка будет выравнивать полевые деформации, и все люди будут здоровы. И периодически нужно просто проходить профилактический осмотр, очищать свое поле, и этого достаточно. В принципе, к этому подходит современная медицина. Она уже выходит на более тонкие уровни, рассчитывая справиться с болезнями в самом зародыше, то есть на полевом уровне, не понимая того, что то, что мы называем аурой, полевым уровнем, подсознанием и душой, это все, в принципе, одно и то же. А душу никакими машинками не вычистить. Душа очищается любовью к Богу. Душа очищается правильным поведением, соблюдением заповедей. И значит, если мы хотим очистить душу от грехов, используя аппаратуру, то мы можем только внешне что-то улучшить, но внутри вылечить, преодолеть заболевание или попросту улучшить характер человека через аппаратуру включенную просто невозможно. Только сам человек может привести себя в порядок. Так вот, начинал я с чего? Начинал я с того, что я просил людей вернуться в прошлое, пересмотреть какие-то события в жизни, пройти их, отпуская обиды, осуждения, уныние. И человек проходил через покаяние, снимал свою эмоциональную агрессию, и болезни проходили. То есть все начиналось с покаяния. Что такое покаяние? Покаяние – это обращение к Богу, это признание того, что я неправильно себя вел, это пересмотр прошлого, то есть это пересмотр своего отношения к прошлому, и значит, в какой-то степени это изменение характера. Покаяние в переводе означает изменение. То есть покаяние и молитва – это есть первые этапы изменения характера человека, его трансформации. В принципе, любая религия подразумевает понятие молитва, жертва и покаяние. Любая религия. Так вот, почему никакая религия не существует без понятия жертва? Потому что для того, чтобы человек изменился, он должен отрешиться от привязанности, отрешиться от своего эго, от своей воли, которая и подталкивает его к греху. Отрешение от своего эго, от своего человеческого «я», от своей воли и происходит через жертву. Жертвой может быть принесение физическое в жертву чего-то, жертвой может быть аскеза, то есть, когда человек постится и голодает. Жертвой может быть забота о других. То есть жертва – это определенное отрешение от своего «я», это готовность отпустить свои привязанности, это готовность расстаться с тем, к чему ты привязан. И издавна, с самой начальной истории человечества, без жертвы не удавалось ни охота, никакое серьезное дело. Всегда в начале какого-то мероприятия люди приносили жертву. Это было просто как бы естественно, потому что все знали, без жертвы ничего не получится. То есть жертва – это есть понимание механизма человеческой души. Если я готов отрешиться от своей оболочки, от внешнего эго, тогда у меня усиливается единство с Богом, и тогда мои желания начинают исполняться. Так вот, я начинал с покаяния, и я видел, какие феноменальные результаты получаются, когда люди пересматривают свою прошлую жизнь. Так вот, покаяние – это первый этап изменения характера. Второй этап изменения характера – это не просто изменить отношение к прошлому, это изменить отношение к настоящему. Что это такое, изменение отношения к настоящему? Это изменение характера более глубинное. Это то, что называется правильное прохождение конфликта. Когда мы правильно реагируем на окружающий мир, когда мы правильно эмоционально относимся к людям, к себе, и вот такое поведение, оно позволяет измениться еще более глубинно и значит перекрыть основы греха еще более масштабно. Поэтому я большое внимание и время уделил тому, что называется правильное решение конфликтов. Эта тема, правда, пошла в последнее время, достаточно глубоко я начал разрабатывать. Но, в принципе, с самого начала я считал, что необходимо изменение не только отношения к прошлому, но и к настоящему. Очень серьезный момент произошел около года назад. Я получил записку, где человек писал, что он читал все мои книги. Он совсем согласен, он изменился. Но у него родился ребенок с синдромом Дауна. И он не понимал, что происходит. Не было ни знаков, ничего. Почему? И он мне задавал этот вопрос. И этот вопрос был очень тяжелым. Я не мог на него ответить. Все было связано с потомками. По какой-то причине человек, пересматривая свое прошлое, меняя отношение к настоящему, не смог привести в порядок потомков. И я часто говорил людям, пациентам, которые ко мне приходили, у вас все нормально. Я не вижу уже проблем в глубинах ваших. Если есть проблемы, то только с потомками. Вот очищение потомков – это очень серьезный процесс. И единственное, что я мог предложить – это молитва за потомков. Это пост, отрешенность и молитва за потомков, чтобы ваши потомки могли любить, прощать, отрешаться, видеть во всем божественную волю, принимать ее, принимать происходящий ход событий, не обижаться на судьбу. Это все, что я мог предложить. А потом я все-таки понял, что одной молитвы мало. Нужно менять отношение не только к настоящему, прошлому, не только к настоящему, это умение конфликтовать, но и менять отношение к будущему. Что такое изменение отношения к будущему? Теперь я могу ответить на этот вопрос. Это изменение характера более глубинное. Это изменение характера в таких масштабах, когда человек внутренне, на самых первых этапах перестает грешить. Когда у него нет сопротивления агрессии к божественной воле на самом тонком плане. И вот когда изменения характера идут достаточно глубоко, вот тогда только они выходят на уровень потомков, и тогда есть шанс привести в порядок не только свое прошлое и через прошлое, настоящее и будущее, но реально приводить в порядок будущее через свои глубинные изменения, через изменение своих чувств. И вот тогда я посмотрел на, с этой точки зрения на иудаизм и христианство. Что дал людям иудаизм? Он дал огромные возможности по изменению характера к лучшему, по трансформации личности человека. Потому что 10 заповедей, которые даны на горе Синай Моисею, эти 10 заповедей, можно сказать, вечны для человечества. Любовь к Богу на первом месте, не привязываться, не поклоняться никому, кроме Бога, не завидовать, не воровать, не убивать, сдерживать свои животные инстинкты. Эти заповеди всегда будут актуальны. Поэтому молитва, раскаяние в своих грехах и правильное поведение – это те факторы, которые позволяют преодолеть грех, это те факторы, которые позволяют улучшить свой характер и, соответственно, избавиться от греха. И эти те факторы, которые позволили человечеству перейти на новую ступень, стать новым человечеством. Но вот появляется Иисус Христос, и что Он говорит? Он говорит, что Он принимает все то, что было до Него, что законы Моисея совершенно верно и точно изложены Всевышним, и народ получил их правильно и без искажения. И для того, чтобы преодолеть грех, нужно молиться, жертвовать, соблюдать заповеди и раскаиваться в содеянных грехах, если они происходили. Но! Очень важный момент. Христос говорит о том, что грех – это не просто неверное поведение, неблаговидные поступки. Христос говорит о том, что грех идет изнутри. Грех – это наши чувства, наши ощущения, которые нас уводят от Бога и которые нас заставляют поклоняться внешнему миру. То есть грех – это не просто воровство или убийство. Осуждение другого – это грех. Презрение даже к несовершенному, глупому и недостойному – это тоже грех. Зависть – это грех. Отречение от любви к другому человеку – это грех. То есть Христос дает новые уровни греха. Он говорит о том, что в основе греха лежит отсутствие понимания того, что человек един с Богом, что человек Сын Божий. Если я не понимаю, что я един с Богом на высшем тонком плане, то тогда я буду противопоставлять свою волю воле Божественной. Тогда я свою волю поставлю на первое место. И незаметно начнет копиться грех. Чувство превосходства начнется. Потом начнется чувство страха потерять то, что у меня есть. Потом зависть и так далее, и так далее. Так вот, для того, чтобы изменить свой характер к лучшему и преодолеть корни многих заболеваний, нужно преодолеть то, что является корнем греха, то есть гордыней. А гордыня – это есть утрата устремления к Богу. Гордыня – это есть поклонение своему человеческому эго, это есть приоритет человеческой воли и сознания над волей Божественной. И часто мы пытаемся ощутить любовь к Богу, правильно себя вести, соблюдать заповеди, но при этом ощущение того, что наше человеческое «я» первично, оно единственно, вот это ощущение перекрывает нам дорогу к изменению. Чтобы измениться, нужно ощутить, что наше «я» кратковременно, приходящее, оно быстро исчезает, а вот наше вечное «я», которое растворено в Творце, которое им создано, оно неприходящее, оно главное. И это изложено, в принципе, зашифровано во всех священных книгах, о том, что человек по своей сути создан Богом, значит, его «я» божественно, и значит, он должен в первую очередь ощущать себя частицей Бога, а потом уже материальным, физическим человеком. Сначала чувство любви, соединяющее с Богом, сначала душа, а потом сознание, тело и все остальное. Так вот, я хочу записать, продиктовать несколько записок, не продиктовать, а прочитать, в которых вот эта гордыня видна или не видна, выглядит она по-разному, и часто авторы записок даже не понимают, что у них есть серьезнейшая проблема, которая называется гордыней. Если человек не преодолевает свою гордыню, приоритет человеческого над божественным, то изменить характер невозможно. То есть косметика будет, изменение поведения будет, улучшение характера будет, но трансформации характера не произойдет. Итак, переходим к запискам. Много лет дисфункции яичников, бесплодие. После 7-й книги яичник работал 2 месяца. Яичники работали 2 месяца. И тут же сильно порезала палец на руке. Когда зашивали палец, чуть не умерла от наркоза. Было очень страшно, но пыталась идти к любви. Сейчас не работает ни палец, ни яичники. Часто болит горло. Я иду к любви или нет? Что такое дисфункция яичников и бесплодие? Я раньше говорил, что это связано с темой ревности. Да, когда у женщины агрессия к мужчинам, когда у женщины ненависть, осуждение мужчинам, ревность, привязанность, то в конечном счете возникает программа самоуничтожения, появляются болезни женские, появляется бесплодие, проблемы с детьми и так далее. Потом я заметил, что ревность есть результат гордыни. Если у женщины повышенная гордыня, то у нее потом неизбежно начинается ревность. То есть она не может принять расставание с любимым, она не может принять его смерти, измены, неправильного поведения, у нее идет панический страх его потерять. Она должна держать его все время на так сказать, коротком поводке, то, что называется. И эта ревность непреодолима, если непреодолима гордыня. Что такое преодоление гордыни? Вот это умение ощутить вторичность человеческого «я», принять в какой-то степени его потерю. Это включает и жертву, и покаяние, и молитву, и правильное умение конфликтовать. Это изменение характера и на внешнем, и на глубинном уровне. Если мы понимаем, что нужно преодолевать отрицательные черты характера, которые свойственны человеку тела, и перейти на более высокий уровень человека духа и человека души, если мы понимаем, что умение прощать, умение не сожалеть о прошлом и не бояться будущего – это есть спасение души, то тогда начинается изменение реальное человека. Здесь, на первый взгляд, ревность. Но на самом деле здесь идет тема гордыни, причем весьма большой. Что происходит? Внешний уровень – это дисфункция яичников, бесплодие. Начинает женщина читать мои книги, идет очищение на верхнем уровне, тема ревности преодолевается. Дальше нужно преодолевать тему гордыни. Но внутренняя тема гордыни – это принять унижение человеческого «я», это принять несправедливость, крах своей правоты, принять унижение своего сознания, унижение своего эго. И вот здесь внутренне идет мощное сопротивление, и тогда на внешний уровень выносится ощущение. То есть порезала палец, который не может заживать, и приходится обращаться к врачам. Если внутренняя готовность пойти к любви и отрешиться от своего эго человеческого высокая, если готовность измениться высокая, то тогда либо не нужно обращаться к врачам, идет преодоление проблем, либо последствия будут минимальными. Но здесь, судя по всему, уровень гордыни настолько высокий, что врачи, хотя зашили палец, хотя чуть не умерла от наркоза, то есть на внешнем уровне хотя помогли, но, по сути дела, помочь не смогли глубинно, а только внешне. Так, в принципе, работает современная медицина, оказывая внешнюю помощь, которая, конечно, нужна. Работа со следствием, конечно, нужна. Но если нет работы с причиной, вот тогда и появляются такие проблемы, как последствия после лечения медикаментозного или операционного. Что нужно делать в таком случае? Как бороться с проблемами? Бороться с проблемой на внешнем уровне бесполезно. Потому что бороться с проблемой на внешнем уровне – это бороться с судьбой. То есть поведением что-то можно делать, обратиться к врачам, что-то сделать. Но реальная борьба с проблемой – это есть реальная борьба со своим характером. Потому что наш внутренний характер, наше состояние и определяют наши проблемы. Вот еще одна записка, которая достаточно ярко показывает состояние человека с повышенной гордыней. Понимаю, что жить надо, но жить не хочется. Первое. Начальник меня ненавидит. Второе. С мамой нет общего языка. У папы была эпилепсия и алкоголизм. Третье. С мужчиной отношения не складываются. Уже четвертый год. В скобках, у него онкология и проблемы с психикой. Четвертое. Очень не хочу заводить семью и детей. Пятое. В институте учусь через силу. Может быть, зря поступил туда 4 года назад. Шестое. Кажется, что жизнь стоит на месте, будто кто-то ее украл. Дальше. Мочеполовые инфекции не выводятся уже 3 года. Надо все исправить, но сил нет. Может, мне застрелиться? Так вот, исправлять ничего не надо. Исправить вы ничего не сможете, потому что это судьба. Если вы хотите исправить судьбу, нужно исправлять себя, свой характер. Бороться с судьбой бессмысленно, потому что судьба есть результат нашего глубинного состояния, нашего характера, наших сверхглубинных эмоций. И если мы хотим что-то поправить снаружи, не меняя ничего внутри, то мы начинаем бороться с судьбой. На борьбу с судьбой уходят огромные силы, возникает обесточенность. Если человек пытается бороться с судьбой, он может заработать себе еще большие проблемы, онкологию, например, или что-то еще. То есть тяжелые неизлечимые заболевания. Потому что менять свою судьбу к лучшему и не менять свой характер, это есть очень серьезная проблема. Это попытка пойти против божественной воли и обмануть Бога. Это, в принципе, и есть олицетворение гордыни, дьяволизма. И, соответственно, это дает проблемы. Вот один из мощнейших факторов, рождающих гордыню, это есть борьба с судьбой, со своей. Это есть желание изменить все на внешнем уровне, получить деньги, богатство, здоровье и при этом не изменить в своем характере ничего. Главный, один из любимых тостов бандитов, чтобы у нас все было и нам за это ничего не было. То есть человек хочет все получить, но при этом он жертвовать не хочет ни внешне, ни внутренне. Внутренняя жертва – это простить того, кто обидел. Это принять божественную волю, увидеть во всем божественную волю. Внутренняя жертва и принятие божественной воли – это не сожалеть о прошлом, не страдать о произошедшем. Это не испытывать недовольство настоящим. Не нравится – меняй мир. Но испытывать недовольство и убивать этим недовольством мир нельзя, потому что недовольство окружающим миром – это недовольство Богом, это не борьба с судьбой. Недовольство своей судьбой – это агрессия к Богу. Так вот, тот, кто принимает божественную волю, тот не будет сожалеть о прошлом, тот, кто понимает, что божественная воля первична, тот не будет испытывать недовольство и презрение к настоящему, и тот не будет бояться будущего. Так вот, хотите изменить судьбу? Измените свое отношение к миру. Сначала через покаяние, потом через правильное отношение к людям, умение жертвовать, заботиться, умение быть искренним, сострадательным, смелым, независимым, нежадным. Все эти черты характера вырабатываются, в принципе. Умение простить кого-то, не сожалеть о прошлом, принять Божественную волю, почувствовать высший смысл в происходящем. Это все происходит не сразу, но оно происходит. Если человек приносит жертву в виде аскезы, то есть периодически постится, голодает, отрешается, помогает другим, то все это благотворно сказывается на душе. Не зря голодание, по мнению специалистов и не специалистов, лечит практически чуть ли не все заболевания. Почему? Потому что голодание – это отрешенность от своего человеческого эго. Тормозится внешнее наше «я», и начинает раскрываться наше истинное «я». Вместе с ним приходит энергия, которая лечит нас и дает нам возможность выздороветь. Так вот, что здесь получается? Начальник меня ненавидит. Если мы внутренне ненавидим людей, а это бывает тогда, когда мы требуем от людей, только требуем, и всех хотим выстроить под наше желание, тогда начинается взаимная реакция на нас. То есть, какие мы внутри, так к нам относятся снаружи. Значит, если начальник ненавидит, значит, внутри есть ненависть к людям. С мамой нет общего языка. Гордые люди никогда не пойдут на компромисс. Христос говорил, будьте миротворцами. Это и есть готовность пойти на компромисс, понять другого, состыковать с ним свои желания, в чем-то уступить. Если даже с матерью нет общего языка, значит, гордыня у обоих, естественно, большая. У папы была эпилепсия и алкоголизм. Это и есть признаки гордыни. Когда человек начинает внутренне бороться с судьбой и с Богом, у него ощущение счастья, которое приходит через любовь, начинает исчезать. И это ощущение счастья он начинает закрывать алкоголем, наркотиками, сексом, едой и так далее. Так вот, если внутреннее неприятие ситуации очень серьезное, то возникает программа самоуничтожения в конечном счете, которая дает и эпилепсию, и тяжелое неизлечимое заболевание, и диабет, и эпилепсия, и рак, и шизофрения. Это все внутреннее полное неприятие травмирующих ситуаций. Это неготовность отрешиться от своих внешних и внутренних привязанностей. С мужчиной отношения не складываются 4-й год. Поступил 4 года назад в институт, соответственно, так сказать, гордыня подскочила, потому что когда идет концентрация на сознании, на благополучии, ведь институт – это диплом, это благополучие, это олицетворение благополучной судьбы в какой-то степени. Соответственно, если человек не сбалансирован, то его учеба может достаточно серьезно привести к душевному дисбалансу. Если отношения с мужчинами не складываются, почему это может произойти? Если у женщины есть любовь, умение мириться, уступать, заботиться. Если она умеет радоваться, а радоваться умеет человек, который не является рабом, сказать, чувств, ума, денег, отношений. Если человек гармоничен, радостен, весел, заботлив, умеет войти в положение другого, умеет идти на компромисс, умеет жить душой сначала чувствами, а потом сознанием, то тогда он находится в гармоничном состоянии. Наше сознание, наш рассудок говорит «надо» и призывает нас к осуждению, призывает нас к тому, что главное – это цель. Наша душа, наши чувства говорят «я хочу». И для души важнее процесс. Для ума важнее цель, а для души важнее процесс. Что важнее – цель или процесс? Так вот, важно и то, и другое, но поскольку душа первична, то сам процесс на самом деле жизни важнее, чем цель. Только та цель, которая выходит за пределы жизни, может быть важнее процесса жизни. Цель – любовь к Богу. Любые цели в масштабах жизни вторичны, а само чувство проживания жизни процесс жизни, он в этом плане первичен. Что получается? Когда для человека главная цель, то тогда он начинает этой цели подчинять все. А именно сознание стремится подчинить все цели. То есть, когда мы начинаем фанатично следовать какой-то цели и говорим «цель – это все», то тогда мы начинаем сознание ставить на первое место, у нас растет гордыня, у нас начинается проблема с душой и потом с нравственностью. А когда мы понимаем, что процесс не менее важен, чем цель, что душа первична, тогда главное нам не столько цель, сколько как мы к ней придем. Цель тогда для нас не будет оправдывать средства. Потому что то, что называется праведное проживание на этой земле, оно оказывается гораздо важнее, чем любые внешние цели. Богатство, власть, семья, благополучие, здоровье и все что угодно. Так вот, для того, чтобы складывались отношения с мужчинами, нужно быть внутренне гармоничной. Нужно иметь энергию для будущих детей. Нужно иметь энергию для того, чтобы создать семью. А для создания отношений нужна энергия. Если энергии нет, отношений не будет. Потому что любое отношение – это жертва. Это нужно постоянно отдавать энергию на заботу, на внимание, на общение. Любое общение требует жертвы. Появление детей на свет и их существование требует еще большей жертвы. Поэтому и семья, и появление детей, а семья для чего? Для детей. Все это требует большого количества энергии. А у гордого человека внутри энергии нет. У него снаружи может быть очень много сил, а вот внутри главной тонкой энергии не будет. Потому что когда внутри идет борьба с Богом, со своей судьбой, с божественной волей, энергия уходит. И вот тогда и появляется очередной пункт. Очень не хочу заводить семью и детей. Получается, что она хочет заводить любимого человека, как собачку, но при этом не хочет семью и детей. То есть удовольствие она хочет получать от общения с любимым человеком, а вот жертвовать на семью и детей она не хочет. Вот так выглядит гордыня. Что дальше? В институте учусь через силу. Естественно, когда все направлено не на душу, а на голову, на сознание, на способности, тогда гордыня растет, и энергии еще меньше. Поэтому и учеба идет через силу. Если нет энергии для семьи, для детей, для любимого человека, может ли человек успешно учиться? Вряд ли. То есть подсознательный механизм самосохранения тормозит, останавливает способности, останавливает возможность успешно учиться. Возникает нежелание учиться, возникают какие-то непонятные приключения, сбои, почему-то теряются документы, проблемы с учебой, с институтом, там что-то не заметили, там поклеп возвели, там не ту оценку поставили. Человек поражается, ненавидит, обижается, а ему всего-навсего идет спасение со стороны судьбы. Пытается его гордыню приостановить через неудачи в делах, в учебе, в институте. Как будто кто-то украл 6 лет назад жизнь. Так вот, около 6 лет назад, если, так сказать, 4 года назад женщина поступила в институт, около 6 лет назад, вероятно, была возможность создать семью, но для этого нужно быть гармоничной. Для создания семьи нужно, чтобы где-то в душе накопилось пакет энергии для детей, для мужа, для жертвы возможной в одном, в другом, в третьем плане. И вот эта энергия, которая пошла в запасники для обеспечения будущего, с женщиной, которая хочет все тратить в настоящем, воспринимается как «меня ограбили, кто-то отнял мою жизнь». Это человек, который сделал запасы на зиму, а потом решил все в ближайший месяц проесть и прогулять. А кто-то пришел и весь эти запасы переставил в другое место и написал табличку «этого не трогать». И хозяин возмущается и ненавидит. У меня отняли все. А на самом деле это его спасение. Зимой он не умрет с голоду, потому что позволит накопленные запасы ему просто выжить. Так вот у человека также есть запасы на зиму. И особенно они важны перед тем, как создать семью и детей. И когда человек гордый, то есть живет, а гордый человек живет своей волей, не видя божественной, он живет только вот своими желаниями, и поэтому он хочет получить все и сейчас. И он начинает бороться со своей судьбой. Он не хочет отдавать энергию в запасники, он хочет получить все наслаждения здесь и деньги. Он готов запасенную энергию израсходовать вот на сиюминутное какое-то незначимое дело, но вот он хочет, потому что сознание ему подсказывает. Вот то, что сейчас ты видишь, это главное. А душа говорит, остановись, отпусти это, не бери, есть более важные дела. Сознание не видит будущего, а душа видит. Поэтому для гордого человека нет понятия стратегического выживания. Он выживает в настоящем. Мочеполовые инфекции не выводятся уже 3 года. Вот она 4 года знакома с молодым человеком, и ей нужно думать о детях. А у нее энергия идет не на детей, не на формирование отношений и семьи, а на удовольствие, на наслаждение, на желание поехать куда-то с ним, получить удовольствие физическое, сексуальное, духовное, какое угодно. И ей природа начинает напоминать, не о том думаешь. Ты хочешь получить только сексуальное удовольствие в ущерб детям, значит, мы тебе сексуальное удовольствие ограничим. И начинаются инфекции мочеполовые. И ничем врачи их вылечить не могут, потому что это спасение души. Потому что энергия сексуальная должна идти на обеспечение будущего детей. И когда женщина занимается сексом, главное внутреннее ее подсознательное стремление – это обеспечить выброшенную энергию, эта энергия обеспечить будущих детей, чтобы они нормально были зачаты, чтобы они нормально сформировались, родились и жили. А когда главное для нее – это наслаждение, удовольствие, она грабит будущих детей. И тогда появляются мочеполовые проблемы. И тогда эти инфекции не лечатся. Надо все исправить, но сил нет, может быть, не застрелиться. Так вот, гордый человек, вместо того, чтобы принять унижение своего эго, укротить его, ограничить свои желания, инстинкты и перевести энергию тактическую в стратегическую, он наоборот. Он хочет все запасы зимние потратить сейчас и прожить сейчас с шиком и с удовольствием. Гордый человек тяготеет к потребительству. Поэтому для гордого человека неприятности, унижение и ограничение его желаний – это катастрофа. Ему легче застрелиться, чем ограничить себя в желаниях, в целях, в своей правоте, в своем превосходстве. А когда человек понимает и чувствует божественную волю, которая ограничивает его в сегодняшнем дне для того, чтобы у него был день завтрашний, вот такой человек выравнивается, такой человек выживает. У такого человека появляются дети, семья, и у таких людей есть будущее. А у тех, кто живет только своим эгоистическим «я», у того, кто не хочет менять свой характер и не хочет постепенно, этап за этапом, трансформировать своего эго из человеческого в божественное, у этого человека завтрашнего дня нет. Если посмотреть на современную цивилизацию западную, то мы видим именно такого человека, который живет наслаждениями, удовольствиями, для которого повышенная гордыня и поклонение деньгам и благополучию постепенно, незаметно превращается в ситуацию Содома и Гоморры. И дальше будут не только болезни, не только проблемы, но и, возможно, весьма серьезные последствия того, что люди сейчас утратили понимание первичности божественной воли, перестали ограничивать свое тело для того, чтобы раскрылась душа, перестали заботиться о душе и все силы, всю энергию направили на наслаждение и удовольствие для тела. К чему это приводит? Вот приблизительно у одного человека приводится сначала к тому. И это только начало. Ограничение гордыни. Дальше может быть более серьезно. Сейчас был небольшой перерыв. И мы в компании продолжали обсуждать тему гордыни. Ведь это понятие, оно невероятно емкое. И, как я понял, каждый вкладывает свое понимание, что такое гордыня. И непонимание или поверхностное понимание того, что мы называем гордыней, может приводить не только к проблемам, оно может приводить к тяжелейшим заболеваниям, к несчастьям и к смертям. Всего-навсего непонимание того, что есть гордыня. Непонимание того, что человек, поставивший свою волю как первичную, он божественную волю уже принять не может. Два примера, вот как раз на перерыве мы говорили. Первый – это общеизвестный факт, произошел после кризиса 2008 года. Один из богатейших людей Германии, один из совладельцев концерна Volkswagen, бросился под поезд. Богатейший человек. Почему? Потому что акции упали. А потом акции поднялись, и поднялись больше, чем раньше. Но его уже похоронили. Вопрос. Почему по всем параметрам исключительно благополучный человек бросился под поезд? Почему? Логика где? Психологи это объяснить не смогут. Все есть. Ну, чуть-чуть упало твое благосостояние. Зачем вешаться, стреляться? Зачем лезть под поезд? Вот я задумывался над тем, почему люди это делают. Раньше я это объяснял так. Он жил в определенной своей картине мира. Он жил в определенной своей территории. И вдруг она разрушилась. И не имеет значения, что там осталось. Может остаться миллиард, и может человек покончить жизнь самоубийством. Разрушена его духовно контролируемая территория. Это и есть гордыня. Сейчас я могу еще добавить к этому аспекту достаточно, скажем так, интересные выводы. Что происходит? Скажем так, любой кризис, любое серьезное изменение – это новый поворот судьбы. Нужно принять эту судьбу как данную свыше. Это не случайно. И, можно сказать, начать новую жизнь. Это как путешествие. Приехал в новое место – и начинаешь новую жизнь. Потом в новое место – и опять у тебя новая жизнь. Почему многие так любят путешествовать? Так вот, серьезная болезнь, кстати, это тоже призыв к путешествию. Любая серьезная или неизлечимая болезнь – это новая судьба. Нужно просто начинать как бы жизнь заново, в другом состоянии. Вот ребенок маленький, потом юноша, потом взрослый человек – это совершенно разные люди. Тело другое, менталитет другой, характер другой. Что объединяет? Только внутреннее, так сказать, состояние, которое мы называем душой. И по сути душа вечна в своем главном аспекте. А так все меняется. Вот это изменение является залогом развития. Если ребенок не хочет быть юношей, он останется ребенком. Его развитие закончится. Если человек хочет жить в одном режиме, в той картине мира, которую он себе нарисовал, его развитие заканчивается. Его душа начинает умирать, и тогда спасительная беда приходит и начинает взламывать его. Я описывал еще давным-давно, делал драмоанализ пьесы «Чайка». Человек не хочет принимать свою судьбу, он не хочет принимать новый сценарий своей жизни. Он борется с божественной волей. Кстати, недавно я купался в Черном море и сделал любопытный вывод. За последние 1 200 000 лет вода в океанах стала солоней. Почему? Вот я купаюсь в Средиземном море, и у меня глаза начинают краснеть. Соль. Но когда я купаюсь в Черном море, я с открытыми глазами плаваю и чувствую себя совершенно комфортно. Почему? Потому что состав нашей лимфы, и глаза – это, можно сказать, открытая часть нашего тела, идентичны морской воде. Мы вышли из морской воды. Так вот, идентичны они воде Черного моря. А в Средиземном и в Тихом океане вода солоней уже. И она воспринимается как соленая. Почему я про это вспомнил? Потому что то, что мы называем гордыня, это торжество разума. Это торжество человеческого «я». И оно обычно максимальных аспектов достигает, когда есть то, что называется развитая цивилизация. На Земле, по подсчетам ученых, Уже было 6 развитых цивилизаций, которые погибли. И ни один человек не смог толком объяснить, почему они погибли. В принципе, объяснение я уже давал, и я еще раз могу его повторить. Как только цивилизация набирает высший уровень технического развития, как только сознание, открытие, так сказать, новые горизонты сознания становятся максимальными, становится максимальной и гордыня. Человеческое эго начинает упиваться своими возможностями, своей силой, и человеческая воля начинает закрывать божественное. Начинается поголовный атеизм. Начинается эпоха людей, которые перестают верить в Бога и постепенно утрачивают нравственность. Хотя технический аспект развивается невероятно. После этого цивилизация погибает. Если примерить эту модель к нынешней цивилизации, то мы 7-е, и у нас есть все шансы повторить опыт предыдущих цивилизаций. Нравственность утрачивается, вера утрачивается, технический прогресс невероятно силен. Дети стали болеть. Очень многих детей диатез, аллергии. Все знают, что если у ребенка диатез или аллергия, можно его привезти на юг, он будет загорать и купаться, и все это пройдет. У меня с детьми был похожий момент. Так вот, я себе задал вопрос, почему проходит аллергия, почему проходит диатез? А потому что, когда у ребенка гордыня повышенная, и когда он подсознательно свое эго ставит на первое место, он тогда тяжелее воспринимает любую травмирующую ситуацию, и у него начинается падение тонкой энергии, стратегической, из которой потом дети будут появляться. И организм на это реагирует. Понижение энергии, и ребенок уже не может нормально воспринимать любой стресс, получается аллергия. Пищевая, одна, другая, третья. Кажется, на соленую воду и на солнце должна быть максимальная аллергия. Ничего подобного. Аллергия проходит. Почему? Потому что когда человек загорает на солнце, когда он купается в море, он возвращается на 200-300 миллионов лет назад, если не на 900, подсознательно. Его сознание успокаивается. Гордыня успокаивается, душа начинает оживать, и ребенок выздоравливает. Поэтому одной из, так сказать, лучших систем профилактики против тяжелых заболеваний является природа, море, плавание и пребывание на солнце. Но возвращаемся к нашим героям. Второй человек, о котором мы говорили, недавно покончил жизнь самоубийством. Известнейший американский актер. И мой знакомый сказал, я никогда бы даже представить не мог, что такой человек покончит жизнь самоубийством. Я спросил, почему? Потому что он как бы был символом жизнерадостности, целеустремленности и сексуальности. Так вот, целеустремленность – это концентрация на инстинкте самосохранения. Сексуальность – это концентрация на инстинкте продолжения рода. Жизнерадостность – это радость от того, что у тебя все получается. Может ли быть человек с повышенной гордыней жизнерадостным? Может, пока у него все идет хорошо, пока все идет по его сценарию, пока все его желания, его планы исполняются. Он жизнерадостен, у него все идет прекрасно. Это, как правило, бывает у людей умных, энергичных, талантливых. У него все получается сначала. И он к этому привыкает. Он привыкает, что его воля, его сознание дают именно то, что он хочет. И вдруг сбой, вмешивается божественная воля. И вот насколько человек в этот момент понимает, что ее нужно принять, что ему написан свыше новый сценарий, и что игра вселенская идет не по его схеме, а по божественной воле. И нам иногда переписывают сценарий, который кажется нам совершенно понятным и четким. Так вот, если человек не может этого принять, он начинает бороться с судьбой внутренне. Что такое борьба с судьбой? Многие считают, что бороться с судьбой – это что-то делать. Это не борьба с судьбой. Когда человек что-то делает, реальные действия, что-то пытается изменить, это изменение состояния и в какой-то степени изменение судьбы. Борьба с судьбой, неприятие божественной воли – это страх перед будущим, это ненависть, недовольство своей судьбой, это раздражение, недовольство собой, это нежелание принять новый сценарий твоей жизни, это мощное сожаление о прошлом и неприятие настоящего. То есть это все факторы агрессии ко времени, одной из самых фундаментальных величин Вселенной. И в конечном счете агрессии к Богу. Поэтому чем умнее человек, чем он талантливее, незауряднее, чем стабильнее его жизнь, чем лучше он живет, чем масштабнее исполнение его желаний, тем легче ему забыть о Боге. Поэтому развитая цивилизация, которая поклоняется науке, которая забывает о религии и начинает обладать научным мышлением, развитая цивилизация работает, как ни странно, не вверх, а вниз. Она работает на возврат от единобожия к язычеству, к магии, когда все желания должны исполняться даже за счет каких-то, скажем так, аспектов управления высшими планами. Потому что сейчас наука начинает смыкаться с магией и эзотерикой. Это очень опасный процесс. Так вот, символ жизнерадостности, а гордый человек с повышенной гордыней может быть жизнерадостным, пока все пойдет по его плану. А потом, когда происходит изменение планов, он внутренне начинает бороться с происходящим. Он не приемлет то, что происходит. А человек – это существо энергетическое. И наши желания, наши чувства, они связаны с энергией. Энергия желаний – это очень огромная по масштабу энергия. Так вот, если мы не принимаем окружающего мира, то мы пускаем энергию на его уничтожение или на его изменение. У нас просто не хватает сил. Изменить судьбу, не меняя себя, невозможно. Поэтому многие люди, не принимая произошедшего, начинают внутренне бороться с судьбой, не принимать того, что произошло, унывать по поводу будущего, раздражаться и проявлять недовольство по поводу того, что происходит, вместо того, чтобы менять ситуацию. То есть они внутрь направляют на борьбу с Богом свою энергию. Идет быстрое обесточивание, резкое падение энергии. Тут же возникает именно после резкого падения энергии ощущение обесточенности, пустоты, потери смысла жизни, уныние и депрессия, и после этого человек поканчивает жизнь самоубийством. То есть борьба на уровне эмоций с судьбой – это самоубийство. У этого известного актера обнаружили болезнь, мне сказали, Паркинсона. И он уже не мог выступать в том качестве, в котором он был. И он не принял нового сценария своей судьбы. Ему было проще умереть, чем лишиться привычного, комфортного, нужного для него образа жизни. Он не захотел получить новую судьбу. Он не захотел стать другим человеком, он не захотел измениться. Один из главных признаков гордыни – это нежелание меняться. Вот так, на примере известных людей, мы можем сделать выводы о том, что такое гордыня. Еще одно интересное письмо. Кстати, возвращаемся к заповедям. Я говорил о том, что в иудаизме есть... Суть заповеди иудаизма – это изменение характера человека. Это приближение его к Богу через изменение личности. Так вот, 10 заповедей – это заповеди, которые определяют поведение человека. Это первоначальная фаза его изменения характера и его личности. А 9 заповедей блаженства, если 10 заповедей касается поведения человека, то 9 заповедей блаженства касается характера человека, его черт. Его внутреннего состояния. То есть 9 заповедей блаженства Иисуса Христа можно назвать инструкцией по изменению характера. Инструкцией по трансформации личности. Вот это желательно понять. Тем, кто хочет преодолеть свою гордыню. Без изменения характера гордыня не преодолевается. Вот я смотрел сайт и смотрел отзывы тех людей, которые туда заходят. И меня заинтересовало одно письмо, очень любопытное. Я ее зачитаю, сейчас вы все поймете. Доброго времени суток. Делюсь бесценным опытом, про который вы нигде никогда не прочитаете и не научитесь. Уже диагноз понятен – гордыня. У человека бесценный опыт, никто этому опыту никогда не научится. То есть человек в центре Вселенной для начала. Я не буду долго, ибо ценю ваше время, да и свое тоже не разбрасываю. Начну с благодарности Богу за то, что именно в этой цивилизации и в этом времени есть наставник Лазарева С.Н. Благодарность Сергею Николаевичу за труд, умение оставаться самим собой, и отдельно благодарю благодарность вашим родителям за то, что вы у нас всех есть. Низкий им поклон. Здравия или болезни, при жизни или смерти. Мы не идеальны, но уникальны, в этом это без сомнения. Мой опыт основывается на прошлом, настоящем и будущем. Обычная семья. Обычно среднестатистическая советская семья. И вот первые видеокассеты и книги с 15 лет, диагностика кармы. Далее все издания, попытка попасть на семинары и лекции. Жизнь, учеба, любовь, переезд за границу, возвращение, опять любовь, крутая работа, крутая зарплата. И вот в один прекрасный момент ничего. Ноль. Знаете, что такое ноль? Это когда нет ничего, пусто. Нет работы, нет любви, негде жить, нет близких рядом, и далеких тоже нет. Кредит, второй кредит. Мне всегда чего-то не хватало. Получите и распишитесь. Вы знаете, друзья, что время не существует. Так вот, я это прочувствовала каждой клеточкой своего организма. Я просто была нигде, никем, никак, как ноль. Прошло полгода. И я понял, наконец, чего мне всегда не хватало. Понимание своей уникальности. Я нашла свою тропинку. Я встретила рассвет. И в прямом, и в переносном смысле слова. Теперь я стою до рассвета в 5:00. Это удивительное время. Я готовлюсь ко встрече с энергией нового дня. Мир изменился, я не знаю как. Просто взял и перевернулся. Он прекрасен. Я счастлива. Без денег, без работы. Стажируюсь в новой для себя сфере, бесплатно. Без близких и далеких рядом. В съемной квартире, с долгами по банкам. Я не уверена, что можно раскрыть истины познанного. Ведь у каждого свой путь. Мне помогло солнце. Желаю вам познать себя, услышать, полюбить мир вокруг. Он ведь идеален. Вы просто иногда смотрите умом. С уважением, такая-то. То есть гордыня, которая была в определенной степени преодолена, потому что женщина сумела принять новую судьбу, она сумела почувствовать себя счастливой, и это уже много. То есть характер начал меняться. Но очень много идет из прошлого и продолжает идти. Дело в том, что ощущение своей уникальности, неповторимости – это совершенно правильное чувство, но если ему не сопутствует ощущение своей ничтожности перед Всевышним, ничтожности человеческой воли, то тогда это ощущение уникальности очень быстро приводит к тому, что человек себя ставит в центр всего и перестает воспринимать чью-то волю, а потом и божественную волю. То есть можно сказать, что здесь гордыня была в прошлом, и гордыня идет из будущего. С таким мировоззрением можно со временем получить серьезные проблемы и серьезные заболевания. Так вот, женщина говорит, я вышла на полный ноль. Никто никогда не выходит на полный ноль. Мы выходим на полный ноль физически. Да, со временем мы утрачиваем здоровье, со смертью деньги, мы утрачиваем благополучие, внимание, можем потерять почет и уважение, можем потерять память, можем получить разрушение способностей и возможностей и так далее, и так далее. Но у нас есть универсальная и уникальная копилка, которая называется душой. И все, что мы делали, мы несем с собой дальше. И наша любовь, которую мы накапливаем, учимся любить, наши чувства, проходят дальше в следующую жизнь. Поэтому, когда вы говорите, что у вас ничего, полный ноль, вы забываете о том, что осталось главное – ваш характер, ваше восприятие мира, ваши чувства, ваша душа. И вот здесь ноля не бывает. Бывает либо плюс, либо минус. А вернее, и то, и другое. У вас есть положительные аспекты, накопленные в душе, и отрицательные, которые потом, так сказать, реализуются в вашем следующем воплощении. Так вот, когда человек выходит на полный ноль, это помощь, чтобы ощутить, что «я» — это не тело, что вы не человек тела, что вы не человек духа и ума, что вы человек души, а душа, по сути, вечна. Поэтому это не ноль, а это прекращение прежнего режима и начало нового. Это новый сценарий, который написала вам судьба, который написан свыше. Поэтому я говорил о том, что человек после смерти несет с собой весь багаж своих чувств. Если научился любить и прощать в жизни, если твоя душа стала богаче, если чувство любви у тебя стало устойчивым, то это потерять невозможно. Божественное ведь не разрушается. А вот все человеческое, оно разрушается, но все равно на тонком плане как бы запись это продолжается. Это так же, как листики дерева. У каждого листика есть своя индивидуальность. Есть индивидуальность у веточки, есть индивидуальность у ветки, у ствола. Но есть и дерево в общем с корнями. И каждый листик, по сути дела, это дерево. Но когда он считает, что он только листик, это гордыня. И он начинает желтеть, а потом облетает. А когда он понимает, что он не только листик, но и веточка, и ствол, и дерево в целом, вот тогда это называется гармония. Так вот, для того, чтобы листик был гармоничным, сначала он должен ощущать себя полным деревом, потом веткой, а потом листиком. Чтобы человек был здоров, он сначала должен ощущать себя частью божественной, Сыном Божьим, потом он должен ощущать себя человеком души, потом человеком сознания, потом человеком тела. И вот тогда он начинает гармонично существовать. Есть еще одно письмо. Достаточно сложное. Эта женщина, я консультировал ее когда-то, она живет не в России. Итак, письмо. «Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. В раннем детстве я прожила в доме, где сестра моей бабушки занималась черной магией. Нас, детей, у меня две сестры и два брата, заставляли присутствовать на этих сеансах. И я помню, что мать моей подруги поставила меня в круг и, посмотрев в мои глаза, испугалась и ушла. Также в этом доме совершались подпольные аборты. Потом мы попали в детский дом, так как отец нас бросил, и мама попала в сумасшедший дом. Сейчас у меня семья, дочь 5 лет и сынишка 8 лет, он аутист. Мне иногда снится этот дом с ужасами дьявола, который хочет забрать моего сына. В этих снах из моего тела, из головы и рта выходят какие-то черные существа. Проснувшись, я днями не могу это забыть, и мне страшно. Преследует мысль, что я должна вернуться в этот дом, в Аргентину, и с кем-то или как-то его очистить. С уважением к вам, ваша почитательница. Дело в том, что этот дом находится в нашей душе. И главное очищение этого дома – это пересмотр отношения к тому, что произошло и происходит в мире. Кто такой дьявол? Дьявол – это образ, это сказка, это притча о тенденции, которая существует в нас. Дьявол существует в наших душах. Его нет снаружи, нет рогов и копыт. Есть тенденция нашей души. И вот в притчах изложена эта тенденция. Когда человек забывает о Боге, у него начинаются процессы дьяволизма. Почему самый лучезарный, Люцифер, сияющий, почему ангел самый светлый, самый, как говорится, талантливый и красивый, стал дьяволом? Потому что именно красота, талант, энергия, все то, что внешнее, оно может затмить любовь и божественную волю. И как только воспринимаешь себя не как часть Бога, а как что-то отделенное от Творца, вот я есть такой, а Бог где-то, вот здесь уже начинаются корни, которые приводят к проблемам. В этом плане Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы выполнить свою главную миссию – спасение человечества, для того, чтобы все ощутили свое единство с Творцом. Иоанн Креститель, а потом Христос говорили: «Ваш Бог – Отец, Не Авраам является отцом вашего народа. Бог дал эту информацию Аврааму. И любой человек на самом деле сохраняет высшее единство с Творцом. И он ближе к нему, чем отец и мать. И его любовь больше, чем любовь отца и матери. И мы его должны любить больше, чем отца и мать, ощущая его единство и заботу. Любовь родительская, она все-таки кратковременная, даже если она длится всю жизнь. Божественная любовь вечная. Она не подвластна ничему, она ничего не зависит, как солнце светит. Так вот, когда человек это понимает, то, что он по сути божественен, но одновременно снаружи несовершенен, вот тогда он может измениться, и вот тогда он может тенденцию дьяволизма в себе преодолеть. А так, чем человек красивее, чем умнее, чем благополучнее, тем больше он начинает видеть только себя и перестает видеть божественную волю. Вот здесь очень такой интересный момент. Вот такой откровенный дьяволизм, он присутствует почему-то только в нынешний момент, в католической и протестантской тенденции. Америка – это страна протестантов. Насколько я знаю, сатанинская церковь зарегистрирована только в Америке. Почему? Дело в том, что на самом деле то, что мы называем христианством, это православие. С моей точки зрения, православие – это не совсем христианство, потому что многие догматы православия расходятся с тем, что говорил Иисус Христос. Почему – это отдельный вопрос. Но сначала появилось православие, как христианство. И появилось оно в Риме. Но не в том Риме, о котором мы думаем. Появилось оно в Византии. Оно появилось в Константинополе. И жители Византии называли себя римлянами. В восточных провинциях Рима появилось христианство. Так вот, это христианство и было православием. И был определенный кризис православия. И суть кризиса в том, что не было понято то, что говорил Иисус Христос, что сама религия, развиваясь, не совсем точно интерпретировала азы, которым учил ее Создатель. В результате этого кризиса появилась то, что раньше называли ересь, появилась другая религия. Не православие и католичество отделились друг от друга, а от православия отпочковалось католичество. Вроде бы нюанс, но нюанс очень серьезный. Потому что, по сути дела, происходил следующий процесс. Христос дал четкое понимание того, как можно устремиться к Богу, как можно ощутить Творца в себе, как можно изменить свой характер, свою личность, и поэтому он вылечивал любое заболевание. Христианство – это совершенно новое мировоззрение, которое, чтобы принять, понадобилось не одна тысяча лет. Только сейчас люди начинают понимать, что такое христианство. Естественно, оно не могло быть понято сначала. Но оно было как бы законсервировано в виде того, что мы называем сейчас православием. Но это был, с моей точки зрения, уже определенный момент, ступенька вниз по сравнению с тем, чему учил Христос. А дальше нужно возвращаться назад. Но произошло обратное. Пошла следующая ступенька вниз – католичество, где эго человеческое выходит еще больше на первый план. А затем из католичества выделяется следующая ересь. Сказать, если говорить языком историческим, это протестантство. То есть это еще одна ступень, где человеческое «я» выходит еще больше на первый план. Мне достаточно поверить просто в то, что Иисус Христос спас, и все грехи снимутся. То есть католичество и протестантство, в отличие от православия, сделали идею спасения от грехов через ритуал основой религии. Католичество постепенно, концентрируясь на том, что можно снять грех не за счет изменения характера, не за счет трансформации личности, а за счет, скажем так, примерного благочестивого поведения и ритуала через священника, а потом, так сказать, чисто финансового взноса, католичество привело к тому, что человек перестал воспринимать Творца как любящий первоисточник. Человек перестал воспринимать себя как часть Творца. Человек забыл о том, что для того, чтобы любить Творца, необходимы изменения характера, мировоззрения и, в конечном счете, личности. Нужно каждый день как бы подниматься над собой. Главная идея – это не идея трансформации человека, о которой говорил Христос. Главная идея стала идея избавления от грехов. То есть пошел возврат к иудаизму. Человек грешен, Бог может наказать, человек раб Божий. Как избегнуть греха? Подкупить священника. Или замолить грехи. Каяться, каяться и каяться. То есть главный механизм избавления, если в иудаизме начинается жертва, потом покаяние, потом молитва, а в христианстве жертва, покаяние, молитва плюс трансформация характера и личности, то здесь произошел возврат назад. Только покаяние и оплата в виде жертвы. Заплатил деньги, пожертвовал, покаялся, грехи снялись. И вот этот наивный взгляд на вещи, по сути дела, возврат к язычеству, привел к тому, что при внешнем, при маске христианской, и люди называют себя в какой-то степени христианами, появился совершенно языческий подход. Как ни странно, именно в христианских религиях появляются секты сатанинские. Сатанинских сект нет в исламе. Сатанинских сект нет в иудаизме, в буддизме, в индуизме. И только в православии и католичестве, вернее, в католичестве и протестантстве есть сатанинские секты. В православии тенденции негативные тоже присутствуют, но православие в этом плане – это единственная религия, которую на сегодняшний день можно назвать христианством. С моей точки зрения, при определенных кризисных моментах православие можно назвать христианством. Энергетика храмов жива. Я об этом говорил. Так вот, когда человек, начиная меняться, начиная каяться, а это первый момент изменения, останавливается, и дальше вместо того, чтобы изменять свой характер, меняться глубинно, понимать, что смысл жизни – это единение с Творцом. Когда человек начинает откупаться деньгами, надеясь, что с него снимутся грехи, и в первую очередь, что он выздоровеет, что у него будет благополучная судьба, то есть он использует божественное для того, чтобы укрепить и улучшить свое физическое и духовное, вот тогда начинается обратный процесс, тогда начинается дьяволизм. Поэтому вот эти, скажем так, тенденции, когда люди совершают сатанинские обряды, когда поклоняются дьяволу, когда делают аборты и жертвоприношения человеческие, это все на самом деле самый элементарный возврат в первобытную эпоху. Когда распадаются высшие отделы сознания, тогда начинают работать низшие, животные. Поэтому то, что сейчас называется сатанинскими сектами, на самом деле, с моей точки зрения, это возврат в доисторическую первобытную эпоху, когда люди убивали детей, принося в жертву первенца, когда люди использовали магические заклинания, обращаясь духом, чтобы уладить все свои вопросы финансовые, физические, сказать, решить проблемы по здоровью. То есть идет элементарный распад высших духовных уровней. И дальше чем кончается такой распад? Когда человек начинает жить только инстинктами, уподобляясь животным, поклоняясь инстинктам, как при Содоме и Гоморре, начинается естественное завершение его процесса. Энергия уходит, и эта группа людей в виде народа, города или государства обречены на гибель. Поэтому тенденции, которые сейчас, к сожалению, есть в современном христианском мире, они приводят к тому, что многие говорят, христианство умирает. Более того, как ни странно, внутренняя энергетика протестантства и католичества противостоят энергетике православия. И то, что называется незаконнорожденные дети, хотят истребить того, кто их породил. Идет конкуренция. Идет конкуренция того, что мы называем идеологией, а на самом деле это конкуренция религиозных точек зрения, где есть несколько уровней соотношения божественного и человеческого. Если в православном храме Бог на первом месте, а человек на втором, то в католическом, вот я говорил по ощущению, уже на первом месте человек, а на втором Бог. А в протестантском я Бога вообще не увидел в храме. Там просто человек в смокинге. Я 15 лет назад был в Америке, где протестантский священник проводил обряд бракосочетания. Вышел человек в смокинге, что-то сказал, все разошлись. Бога там вообще не было. Печально, но факт. Я не специалист по религиям, я говорю то, что я вижу и то, что я чувствую. Поэтому описанная здесь ситуация, к сожалению, это тенденция современной западной цивилизации. И если нынешняя цивилизация не вернется к христианству, к пониманию того, что говорил Христос, то тенденции дьяволизма, болезней, тенденции к тяжелым заболеваниям или бесплодию женщин, они будут нарастать, они будут все сильнее. Я недавно за границей общался с одной женщиной, у нее дочка, дочке где-то 25 лет. И у дочки проблемы с месячными. И дочка говорит, а у меня у всех подружек сейчас проблемы с месячными, нерегулярный цикл и прочее. Это первые признаки бесплодия. Скоро западная цивилизация, судя по всему, будет просто полностью бесплодной. Почему? А потому что борьба с Богом обесточивает человека. Когда внутренне человек утрачивает понимание того, что Творец первичным и вторичным, когда человек забывает о первой заповеди, что любить сначала нужно Творца, значит, заботиться о своей бессмертной душе, о нравственности сначала, о своих деньгах и теле потом, когда человек это забывает, он обречен. Так вот, для того, чтобы привести себя в порядок физически, нужно привести в порядок свою душу. И главное, что мешает приведению в порядок души, главное, что мешает изменению характера, это то, что называется гордыня. Я вообще подумал, что эта тема настолько серьезна, что нужно посвятить этому несколько лекций, может быть, семинаров. Потому что наши привычные представления о гордыне достаточно просты. Надменность, высокомерие, осуждение – все, гордыня. Поклоняется человек деньгам, благополучию, гордыня. Да, это так. Перечисляется 5, 10, там, 15 качеств. Все понятно. Истребляй эти качества и будешь в шоколаде. Ничего подобного. 2000 лет люди, уже 4000 лет люди борются с гордыней. Она все сильнее и сильнее. Значит, мы чего-то не знаем, мы чего-то не понимаем. Мы не научились еще меняться. Поэтому мало перечислить те черты характера, которые свойственны гордому человеку, и те черты характера, которые свойственны человеку, преодолевшему гордыню. Нужно понять через различные аспекты, через различные истории, через опыт библейский, как появляется гордыня, насколько она опасна, насколько нежелание меняться опасно для любого человека, насколько неприятие нового сценария жизни может быть опасно для нас в будущем. Если мы это поймем, то нам уже будет легче понять многие аспекты. Я думаю, я еще буду заниматься анализом истории, где люди в какой-то степени сумели преодолеть гордыню или не сумели. Кстати, вот хорошее письмо, показательное. Очень хочется вам сказать просто огромнейшее спасибо за ваш труд и исследования. Я с вами больше 14 лет. Но, конечно, не все 14 лет усердной работы, скорее, последние 4-5 лет ежедневной. Я счастлива по-настоящему. Мне 36 лет. Меня зовут так-то. Двое детей. Спасибо, спасибо, спасибо вам и вашему коллективу. Хочу поделиться с вами моей историей, которая произошла несколько часов назад. Я в разводе уже 4 года. На 19 мая, день рождения своего бывшего мужа, я познакомилась с мужчиной. Ситуация странная. Без нас, нашей организации, в которой я работаю, а ситуация сложилась так, что он приехал решить очень серьезный вопрос, ему было бы не обойтись. И в конце концов, по взаимной симпатии, он пригласил меня в кафе. Начались отношения. Он приезжает встретиться с другого города. Все хорошо, только у него существует еще одна работа в ночное время. И он скрывает ее суть. Да и вообще скрывает все, что касается его жизни. Никогда я этим не занималась, чтобы что-то узнавать о любимом человеке. меня к нему тянет, и я скучаю. Но моя любимая подруга в целях уточнить, в какие руки меня отдает, решила провести свое расследование, попросив знакомого выяснить, кто мой мужчина. Сегодня пришла информация такого примерно содержания. Человек, с которым мало кто хочет общаться. Машину, дом купил непонятно на какие деньги. Друзей нет, есть много женщин. Короче, ловелас. И ночная работа заключается именно в этом. А со мной ради контракта. Я в шоке. Мне было больно. Я молча закрыла глаза. И, благодарив Бога и признаваясь ему в любви, я поняла, что все равно счастлива. Просто счастлива. И для меня любовь к Богу – это главное. Искреннее спасибо, Сергей Николаевич, вам. Благодаря вам я стала той, кто я сейчас. Не знаю, смогла бы я раньше все это принять и так среагировать. Знаю, куда мне идти и что делать. Странно, но думала, со мной это уже не случится. И такая странная история, и что будет дальше, непонятно. Знаю одно, что смогу отпустить его с добрым сердцем. Может быть, это покажется бредом, но главное – результат. И все благодаря Богу и вам. Я думаю, здесь как раз главный процесс. Процесс любви. А результат – это сохранение любви. Спасибо вам еще раз за те отблески любви, к которой мы можем прикоснуться, и это ощущение благодарности и счастья. Дай Бог вам сил, терпения, любви и счастья на долгие годы. Может возникнуть вопрос, а где здесь гордыня? Так вот, гордыня здесь в прошлом. Женщина понимает, что чувство любви важнее идеалов, нарисованные картины мира. Она понимает, что вряд ли продлится долго этот роман, но если у нее чувство это вспыхнуло, его убивать нельзя. И она, скорее всего, отпустит этого мужчину, когда он очередной раз ее обманет. Но вот то, что называется безответная любовь, любовь без претензий и без условий, это одна из самых главных школ жизни. И женщина в этой школе, я не скажу, получила пятерку, но она стала прилежной и успешной ученицей. И я думаю, что этот путь нам всем предстоит пройти. Нам предстоит научиться ощущать присутствие Божественной воли во всем, первичность Божественной воли. И если Бог есть любовь, то, наверное, все сводится к этому. Сначала любовь, а потом уже все остальное. Потом сознание, потом благополучие. Не зря Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне. В какие-то моменты у человека есть выбор, кому он служит. Своему истинному Я Высшему или своему эго кратковременному, человеческому, которое боится, ненавидит, презирает, сожалеет, завидует и так далее. И если выходит на первый план человеческое «я», то тогда человек уподобляется Каину, который убил Авеля. А если на первое место выходит Божественное «я», то человек, ощущая себя Сыном Божьим, начинает менять не только себя, но начинает менять и спасать окружающий мир. А ситуация в мире сейчас достаточно серьезная, поэтому, спасая себя и свою душу, приводя душу в порядок, каждый день улучшая свой характер, мы можем реально помочь не только себе, не только нашим детям и внукам, но и, в принципе, всему нашему человечеству. Но главная задача – это не спасение человечества. Главная задача – это спасение своей души. Это приведение в порядок своей души и своего характера. Но попутно можно спасти и человечество. Но это уже второй вопрос. А главный вопрос – это насколько мы можем ощутить свое Божественное Я, насколько мы можем изменить характер и, в конечном счете, свою личность. Я вам желаю успехов в этом направлении.